Операционная сестра подала ему блестящие изогнутые ножницы. Что-то захрустело. Сухачев застонал. Бойцов приподнялся на носки и из-за головы майора Динмамедова разглядел красное пятно между белыми простынями. Второй хирург промокнул рану марлевыми тампонами, расширил ее металлическими крючками. Бойцов снова привстал на носки и увидел сердце, живое сердце Сухачева. Бойцов подался вперед, наваливаясь грудью на плечо майора Динмамедова. Сердце не билось, оно лишь слегка вздрагивало. Николай Николаевич осторожным скользящим движением подвел руку под сердце и, вероятно, хотел вытянуть его из груди. Но сердце не давалось, выскользнуло. «Что вы делаете?» — крикнул Сухачев. Потому как побледнел Голубев, Бойцов понял, случилось что-то страшное. «А я что говорил?» — можно было прочесть во взгляде Пескова. Но затем его глаза беспокойно забегали. «Потерял сознание», — сказал Голубев глухим голосом. «Дыхание остановилось». «И пульса нет», — сказал майор Динмамедов, тщетно стараясь отыскать пульс. Бойцову показалось, что и сердце Сухачева на мгновение остановилось и стало вздрагивать. Николай Николаевич прикрыл рану марлевой салфеткой и еще не успел проговорить ни слова, как Голубев подскочил к блестящей коробке, схватил шприц, уже наполненный желтоватой жидкостью, надел иглу и сделал укол в руку больного. Все замерли. Второй хирург хотел поправить простыню, задел скальпель. Он упал и долго подпрыгивал, позванивая на каменном полу. Бойцов тиснул зубы. Ему казалось, что звенит у него в голове. Прошло несколько секунд. Сухачев порывисто вздохнул, простыня у него на груди колыхнулась. Голубев взял подушку с кислородом, приложил черную маску ко рту больного. Раздалось легкое шипение. Сухачев вздохнул еще раз. Тогда Николай Николаевич снял с его сердца марлевую салфетку. Сердце все так же вздрагивало. Николай Николаевич поднес скальпель, помедлил. «Ну!» — чуть было не выкрикнул Бойцов, невольно сжимая кулаки. Он не уловил, что произошло дальше. Сухачев охнул, и из сердца полилась густая зеленоватая масса. «Лоток, так...» «Теперь пенициллин будем вводить», — сказал Николай Николаевич. «И вытрите меня, сестрица», — он обернулся. Лоб и брови его были покрыты крупными каплями пота. А сердце Сухачева лежало на большой руке Николая Николаевича и уже не вздрагивало, а билось с каждым ударом все сильнее, все энергичнее. Все веселее. Глава 25. Сухачева после операции привезли в маленькую уютную палату, где стояла всего одна койка. Он дышал жадно и глубоко, точно хотел надышаться за все прошедшие мучительные дни и ночи. Бледное лицо его потеряло синеватый оттенок. В глазах снова появился живой блеск, выражение боли исчезло. Возле Сухачева установили индивидуальный пост. Ирина Петровна обратилась к начальнику госпиталя с просьбой разрешить ей продолжать ухаживание за больным и получила разрешение. Сухачев обрадовался, увидев возле себя знакомое лицо. «Вы здесь, сестричка?» «Это хорошо. Здесь, Павлуша, как чувствуешь себя?» «Ничего», — Теперь жить можно.